Участники совместного научного симпозиума представителей политических партий и организаций России и СНГ, посвященного успешному проведению 7-го съезда Трудовой партии Кореи, 30 мая прислали поздравительную телеграмму великому Ким Чен Ыну. Они от души поздравили Ким Чен Ына с успешным проведением 7-го съезда Трудовой партии Кореи и его избранным председателем Трудовой партии Кореи. И выразили уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына корейский народ с честью выполнит все задачи, начертанные на 7-м партсъезде. В заключение адресанты пожелали Ким Чен Ыну огромных успехов в его дальнейшей деятельности и того, чтобы он продолжал внести вклад в дело реализации мыслей о социализме, мире и дружбе.